Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 16 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Женсовет при армии обороны провел мероприятие для детей приграничных районов республики. Репортаж из Степанакерского государственного детского сада номер 3. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял представителя бюро АРФД Гранта Маркаряна и политического представителя бюро АРФД депутата Национального собрания Армении Армена Рустамяна в ходе встречи, в которой принял участие представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Арцаха Давид Ишханян. Были затронуты вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и региональных процессов. Президент Баку Саакян посетил Шаумянский район, ознакомился на месте с ходом строительства новой гидроэлектростанции Джермаджур. Президент отметил, что развитие сферы энергетики является одним из ключевых направлений социально-экономического прогресса страны, и осуществление важных программ в данной сфере будет продолжено и впредь. Президента сопровождали премьер-министр Араи Карутюнян, другие должностные лица. В минувшую субботу президент Баку Саакян посетил село Патара Скиранского района, встретился с ответственными сотрудниками районной администрации и руководителями общин района. Были обсуждены предварительные результаты социально-экономического развития района в 2016 году, планы на 2017. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению обсужденных вопросов. Президент Республики Арцах Баку Саакян подписал указ, согласно которому Армен Сагаманян назначен членом Государственного совета по статистике НКР со сроком полномочий в 6 лет. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела в середине прошлой недели плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в направлении Мартунинского района НКР, северо-восточнее населенного пункта Ашагы-Вейсали. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили сотрудник офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Петер Светберг Швеция и глава группы планирования высокого уровня ОБСЕ полковник Ханс Лампалцер, Австрия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Отмечается, что миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Женсовет при армии обороны НКР выступил с очередной инициативой. Вчера в Степанакерском дворце культуры и молодежи был организован концерт для детей военнослужащих, защищающих границы нашей республики. Концерт дали воспитанники Степанакерского детско-юношеского творческого центра. Перед Новым годом совет при армии обороны Арцаха, женсовет, они посетили районы и позвонили мне, предложили, чтобы дети военнослужащих, которые защищают наши границы, присутствовали на новогоднем мероприятии, которое проводит Степанакерский центр детско-юношеского творчества. Директор Степанакерского детско-юношеского творческого центра Людмила Барсегян. Возникла такая идея, отдельное мероприятие, отдельное новогоднее шоу для детей, которые очень достойны смотреть нашу программу. И мы очень рады, что сегодня наши гости, дети военнослужащих, которые защищают наши границы. Вот я говорю с вами, и вот честно, я так не волновалась ни перед каким концертом, как сегодня, потому что сегодня наш зритель особенный. На концерте присутствовали жены высших руководителей НКР, министр культуры республики. Были исполнены различные произведения, в том числе патриотического характера, а также народные песни и танцы. Yeah. Об успехе мероприятия говорили довольные лица маленьких зрителей из приграничных районов Арцаха. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Компания Grand Holding расширяет свою деятельность в Арцахе. Если ранее они закупали табак, то уже в конце истекшего года в Степанакерте открылся филиал организации Grand Master по производству коробок ящиков. В интервью президент компании Grand Holding Микаэл Вартанян рассказал, что планируется здесь на производстве организовать упаковку товаров для всех арцахских производителей, кто в этом нуждается. Для этого созданы благоприятные условия. Այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն փաթեթավորման խնդիր, ուզում են իրենց ապրանքը փաթեթավորված լինի գոֆրոարկղերի մեջ, մենք հնարավորություն ստեղծեցինք Ստեփանակերտում ունենալ հարմարավետ պայմաններ. Это намного облегчит задачу производителей. Им не придется заказывать коробки в Армении и в других странах, и все это привозить в Арцах. В данное производство было инвестировано 1 миллион долларов, создано 20 рабочих мест. 1 миллион долларов чапнердерум эр ев клини 20 ашхатате. Господин Вартанян надеется, что в дальнейшем арцахские компании также будут развиваться, и число работников филиале Grand Master Степанакерти увеличится. Հետագայում մենք հույսով ենք, որ մնացած արտադրություններն էլ կզարգանան Արցախում և աշխատատեղերը նույնպես մեր մոտ էլ կավելանան։ Отметим, что работники Степанакерского производства прошли курсы переподготовки в компании Grand Master в Ереване. В течение месяца они обучались всему необходимому. И сегодня на станках у нас работают наши местные мастера. Зарплата в месяц составляет 190 тысяч драмов. По словам Микаэла Вартаняна, для его семьи и компании Grand Holding очень важно, чтобы Арцах развивался, население увеличилось, люди хорошо жили и могли достойно содержать свои семьи. Мэр ընտանիքի համար, Grand Holding-ի համար դա մեծ նշանակություն ունի, քանի որ Արցախը պետք է զարգանա, բնակչությունը պետք է ավելանա և պետք է լավ ապրեն, կարողանան իրենց ընտանիքները արժանապատիվ պահեն Արցախում, դա է մեր նպատակը, որ մեր Արցախը մեծանա և ժողովուրդը ապրի բարենպաստ պայմաններում։ На минувшей неделе отмечался праздник Старого Нового Года. Программу продолжает репортаж из Степанакерского государственного детского сада номер 3 с участием воспитателей и воспитанников учреждения. Пусть в этом году, в новом году, происходят только хорошие события. Джун папук, джун спитак, джун сгусичи, да стелин царигнелла. Те-те-те-те, цапталов, тевинталов, паргалов, арпитакис голорвас, диампатиднера и шнуменцар. От души поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам самого-самого наилучшего. Так как мы работаем с детьми, я хочу, чтобы у них всегда было беззаботное детство, безоблачное небо. Я хочу, чтобы их все желания исполнились. И дай Бог, чтобы они были всегда здоровыми. Это был репортаж из Степанакерского государственного детского сада номер 3. Сигаретные пачки с новыми устрашающими картинками, предупреждающими об опасности и вредных последствиях курения, появятся в продаже во всех странах Евразийского экономического союза, в том числе в Армении, с середины марта. Предусмотрено нанесение такой картинки на каждую пачку сигарет, либо использование листа вкладыша с предупреждениями. На сигаретах будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывают курение, и название заболеваний от пародонтоза до гангрены и рака. Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, к примеру, ягодах, фруктах. Полный запрет на производство сигарет с пачками без новых устрашающих картинок вводится с середины ноября. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.